Глава 19. После ночного дежурства Ида захотелось проветриться. В последние дни у него совсем не было аппетита и часто побаливал затылок. Он поднялся на верхнюю палубу. На ней было довольно много пассажиров. Очевидно, все, кого качка уложила в первые дни рейса, ожили и выползли из кают. Широкоплечий миссионер долго разглядывал в бинокль островок. Затем сообщил красивой седой даме в зеленом пальто. «Это остров Гарднер. На нем, если не ошибаюсь, есть церковь». «Смотрите, справа плывет кит!» — вдруг закричал он. Пожилой американец в темных очках тоже посмотрел в бинокль и безапелляционно изрек. «Сразу видно, что ваше преподобие не в курсе земных дел. Этот кит входит в состав американского Тихоокеанского флота и вооружен торпедными аппаратами и 40-миллиметровыми пушками». Седая дама взяла бинокль у миссионера. «За китом пенится вода», — констатировала она. «Это настоящий кит». «Пенится вода потому, что миноносец движется со скоростью 40 узлов», — возразил американец. «Марико, идите сюда», — дама передала бинокль девушке в красном плаще. «У вас нормальные глаза, не пропитанные спиртом. Подтвердите, что это кит». «Советую встать на сторону истины, а не болезненного упрямства», — сказал американец. «Это явный миноносец, мисс Хаями». Девушка рассмеялась. «Я ведь немножко близорука, боюсь, что спутаю. Вы держите пари?» «К сожалению, нет», — американец покосился на даму. «А следовало бы». Ида остановился у борта и внимательно оглядел девушку. Судя по имени, японка. А Тирана принял ее за кореянку. Вероятно, из-за высокого роста. Наверное, гавайская японка. Манера у нее западная, отлично говорит по-английски, без всякого акцента, без труда выговаривает «эль». Марика посмотрела в бинокль, опустила его и бросила лукавый взгляд на американца. Из этого миноносца только что брызнул фонтан. Миссионер прыснул. Седая дама повернулась к американцу и ласково протянула. «Это, наверное, гибрид. Помесь миноносца с китом». Американец дернул головой. «По этому случаю угостимся гибридом», — он взял миссионера под руку. «Я ставлю джин, а вашему преподобию придется взять вермут. А нашей даме поднесем коктейль только томатный». Дама фыркнула. «Я не настолько стара, чтобы пить дурацкие соки. Поднесите мне американский бурбон со льдом». Мужчины ушли в бар вместе с дамой. Марика скользнула взглядом по Иде и заговорила с проходившей мимо толстой японкой. Иде побродил минут 10 по палубе и спустился вниз. Он сообщил Тарана, что таинственная кореянка оказалась самой обыкновенной гавайской японкой. Зовут ее Марика, а фамилия не то Хаяма, не то Хаями. Хорошо не разобрал, потому что фамилию произносил американец. Из подслушанного разговора выяснилось, что она постоянно живет в Гонолулу. «Если японка, нам нечего опасаться ее», — сказал Тарана. «Но она знакома с молодым миссионером и американцем в темных очках. И при мне стала болтать с толстой японкой, кажется, женой нашего вице-консула в Нью-Йорке. Что-то больно общительно. Может быть, она наша, только работает по другому ведомству?» Ида пожал плечами. «А может быть, зря подозреваем и английского миссионера, и пожилого американца? Они заговаривали с нами и не боятся попадаться нам на глаза. Я думаю, если за нами ведется наблюдение, то это должны делать незаметно». «Скорее всего, мы преувеличиваем опасность», — произнес Тирана, зевая и потягиваясь. «Не так уж страшна американская разведка, как у нас считают. Возьми эту недавнюю историю в Кобе. Говорили, что американский консул – один из лучших работников их разведки, а на поверку оказался самой обычной разиней. Мы подсунули ему трех наших и дурачим его уже целый год, кормим дезинформацией. И другие американские разведчики, наверное, недалеко ушли от него. У них нет традиций и опыта. Их разведка, пожалуй, напоминает любительскую спортивную команду. А те шифры, которые имеются у нас в четвертом отделе, их взяли в Кобе? Не только в Кобе. Один шифр мы купили в Португалии у помощника морского атташе. В общем, их разведчики...» Тирана махнул рукой. Иду усмехнулся. В общем, ты прав. Американские военные пропитаны штатским духом, и вряд ли у них могут быть такие мастера разведки, как у англичан и немцев. Но нам все-таки надо быть настороже. Особенно теперь. Если американцы собираются предпринять что-либо против нас, то сделают это к концу путешествия, рассчитывая на нашу усталость и притупление бдительности. Тирана кивнул головой. Успокаиваться, конечно, нельзя. Лишняя предосторожность никогда не повредит, Ида бросил взгляд на чемодан. Давай теперь и дежурить, и отдыхать в этой каюте, а ту совсем закроем. Обезопасим себя на все 100%.